Глава 25. 25 октября 1198 года от Рождества Христова. Предместье Парижа. Войско, стоящее отдельным лагерем перед городом, обустроилось и окопалось согласно лучшим трактатам римских легионов императорской эпохи. Глаз радовался тому, как все было обнесено бревнами, везде виднелись посты, причем легко бронированные летучие отряды сразу перехватили меня, стоило только приблизиться к лагерю на пару километров. Всадники, моментально узнав своего сюзерена, благо было время, когда я лично раздавал деньги солдатам, дабы не забывали руку, которая их кормит, с почетом проводили меня к палаткам внутри хорошо охраняемого стойбища. Не успели донести меня до центрального большого шатра, как оттуда вышел довольный и улыбчивый Пьетро Бороцци. «Сеньор», — склонил я голову перед стариком. «Рад вас видеть, сеньор Витали». Он склонился чуть ниже. «Местные ноют каждый день, что мы съедаем слишком много продовольствия». «Но вы же за все платите. В чем проблема?» — удивился я. «Да, но столько, что крестьяне несут продукты нам, а не в город», — рассмеялся он. «А я еще не понимал, почему вы отдали такой странный приказ». «То есть нужное внимание вы к себе привлекли?» — улыбнулся и я. «О, еще какое! Посланцы от короля первые дни не вылезали отсюда, вынюхивая и выспрашивая. Только неделя как отстали». «Ну, отлично. Мне очень понравилось обустройство лагеря. Так что выпишите себе двойную недельную премию за хорошо выполненную работу». Старик удивленно на меня посмотрел, но лишь кивнул. «Если у вас все хорошо, тогда я отправлюсь сразу в город», — решил я. «Выделите мне сопровождение поприличнее». 100 всадников хватит?» — с усмешкой спросил он. «Я, если вы не возражаете, хочу тоже посмотреть на это зрелище». «Ну и из тех 500 пеших, что вы готовите для корабельного десанта, тоже выделите кого-нибудь», — попросил я. «Лошадей не будем оставлять без присмотра». «Сейчас распоряжусь, сеньор Витали». Через полчаса мы, обрастая толпами любопытных людей по пути, двинулись к окраинам Парижа. Зрелище и правда было занимательным. Всадники, глубоко сидя в непривычных здесь высоких седлах, ехали, подняв вверх копья, с одинаковыми баннерами белого агнца на красном фоне. При этом они были одинаково наряжены в дорогую парадную одежду красного цвета с белыми шелковыми вставками. И везде был мой личный герб. Такая одежда имелась у всех, специально для подобных случаев. И с усмешками, обмениваясь взглядами с сеньором Бороцци, мы с удовольствием наблюдали, как люди, вытаращив глаза, смотрели на все это великолепие. Пешие воины были чуть похуже одеты, но все же гораздо лучше, чем многие состоятельные горожане вокруг. А хоругв на длинном шесте с развивающимся флагом с моим личным гербом впереди отряда вносила дополнительный штрих в эту невероятную по красоте композицию. «Вы получите 1% со всего, что мы привезем из нашего следующего плавания, сеньор Пьетро», — тихо заметил я ему. «Если и дальше продолжите радовать меня выучкой и действиями подвластных вам легионов, а также не прекратите сманивать у других домов хороших офицеров, мне уже успели нажаловаться на вас». «Я приложу к этому все свои силы, сеньор Витали». Он абсолютно серьезно посмотрел на меня, но в глазах застыла искра веселья. «Мы попробовали ваши новинки в деле. Рыцари в восторге от этих необычных сёдел и копий, что вы предложили использовать. Они просто сметают все, что им попадается по пути». Пришлось улыбнуться и склонить голову, принимая похвалу от опытного военачальника. Когда мы добрались до засыпанного городского рва, который когда-то тут был, навстречу нам выдвинулось около 200 всадников. От них отделились 5, которые направили своих лошадей к нам. Я, взяв с собой только сеньора Бороцци, двинулся на носилках навстречу, остановившись, когда между нами было не больше 2 корпусов лошади. «Господа!» — обратился к Пьетро один из них. «Меня зовут Шарль де Брове, граф де Шатур. Могу я узнать, кто вы и по какому праву вступаете вооруженными в наш славный город Париж?» «Вы не к тому человеку обращаетесь, сеньор», — широко улыбнулся Бороцци, показывая на меня, лежащего в носилках, в простом одеянии монаха, правда, с золотым кольцом на шнурке, которое внезапно блеснуло на солнце. Оба дворянина мгновенно слетели с лошадей, низко мне поклонившись. «Добрый день, господа. Спасибо за столь теплый прием», — ласково сказал я, поправляя атрибут власти легата, так, чтобы все видели золотой крест на камне. «Я послан Святым Престолом по делам в ваш славный город и был бы признателен, если бы вы прежде провели мне небольшую экскурсию по нему. Я впервые здесь». Граф потерялся, не зная, как ко мне обращаться, но ему помог мой военачальник. «Его Высокопреосвященство архиепископ Венецианский», — с улыбкой представил он нас. «Хотя, думаю, во Франции сеньор Виталия более известен под своим мирским прозвищем — венецианец». На лицах дворян отразилась смесь удивления вместе с пониманием при виде войска за моей спиной. Они тут же стали более учтивы и, конечно же, пригласили меня посмотреть город, прежде чем мы попадем в Луврский замок. «Ваше Высокопреосвященство!» окликнули меня, когда мы в сопровождении присоединившихся остальных дворян двинулись дальше. Со мной рядом ехали те двое, с которыми я познакомился первыми. «Слушаю вас, дорогой Шарль!» Я снова натянул на себя маску доброго священника, которую отрепетировал еще в Барселоне. «Так это ваша армия осадила город?» Скосился он на всадников позади, привлекающих всеобщее внимание своим видом. «Просто дожидалась меня», — улыбнулся я, даря благословение женщине, которая вытянула младенца на руках. Счастливая, она отошла в сторону, а ее место тут же заняли другие. Пришлось мне ненадолго отвлечься от разговора и, громко повторяя молитвы, крестить и благословлять всех, кто этого хотел. Только когда ажиотаж с младенцами хоть немного спал, я повернулся к терпеливо ожидающему меня дворянину. Я побывал в гостях у одной своей хорошей знакомой в Англии, поэтому был вынужден разделиться с отрядом. «Но они вовсе никого не осаждали?» — удивился я. «Просто встали на постой. Не хулиганят, не грабят. Идеальные послушники». «Послушники?» — не понял он. «Да, они все мои послушники», — ответил я. «Просто мирные и благочестивые ребята, пожелавшие принять в скорости священнический сан». Шарль скептически посмотрел на сытых, хорошо вооруженных мордоворотов, которых набрал мне сеньор Бороце, и осторожно поинтересовался. «А много ли с вами прибыло таких послушников, ваше Высокопреосвященство?» «Что-то около 10 000 пеших и 1000 на осликах». «Это, по-вашему, ослики?» Он указал на неплохих скакунов под седлами сопровождающего нас конного отряда. «Ну, по крайней мере, я их так называю». Тепло улыбнулся я. «Я не сильно хорошо разбираюсь во всей этой военной атрибутике». «Угу, ясно». Он отъехал, присоединившись к группе французских аристократов, о чем-то с ним переговорил и вернулся ко мне. «Прибыл гонец от его королевского величества», — сообщил он. «Он просит легата папа по возможности посетить его в Лувре». «Что же, благодарю вас за интересную экскурсию, Шарль», — смиренно кивнул я. «Будет не очень красиво с нашей стороны заставлять его величество ждать». Он кивнул, громко командуя развернуть отряд, направляя его в нужную сторону. Узнавание произошло и в этот раз, едва носилки внесли в тронный зал. Сам Лувр не особо меня впечатлил. Что-то я начал не замечать всю эту позолоту и побрякушки кругом. Только в отличие от Ричарда, Филипп Август был более сдержан в своих эмоциях, но тем не менее руки его дрожали, когда он представлял мне свою жену и ближайших сановников. Я перевел взгляд на нынешнюю королеву. Привлекательная, молодая, явно меня опасается, но ничего в ней не было такого, на чем я мог остановить свой взгляд. «Рад вас приветствовать, ваше величество!» Я склонил голову. «В прошлый раз наше знакомство было омрачено трагической гибелью ваших людей. Надеюсь, в этот раз мы с вами переломим копья только в беседах». Филипп II Август вздрогнул от такого намека, но твердо на меня посмотрев, заверил, что так оно и будет. Передав через слуг рекомендательное письмо от папы, я дождался, когда его зачитают королю и затем вернут мне обратно. Руки Филиппа после оглашения воли Иннокентия III с требованием вернуть Ингеборгу датскую на супружеское ложе во дворец начали вздрагивать еще чаще. «Чтобы мы окончательно забыли разногласия между нами, позвольте преподнести вам подарок», — спросил я его, чтобы прервать неловкую паузу, и он кивнул. Я попросил сеньора Бороце, который испытывал наслаждение от этой встречи, словно попал в молодость, передать мне предмет, имеющийся у него. Тот, распутывая ткань, протянул мне меч в ножнах. «Этот меч, ваше величество, вы отдали мне тогда при Руане». Я протянул его перед собой, и по жесту короля один из аристократов взял его и поднес ему. Поскольку он был без ножен, я взял на себя смелость подобрать ему достойную защиту и возвращаю его вам как жест своей доброй воли. Король выдвинул клинок, убедился, что это действительно его меч, и даже не обратил внимания на ножны, которые сами по себе являлись предметом ювелирного искусства. «Благодарю вас, легат», — сухо поблагодарил меня он, стараясь скрыть волнение. «Только позвольте поинтересоваться. Ваше войско возле Парижа — тоже жест доброй воли. Как-то оно слишком велико для свиты, что было заявлено вами в сопроводительных документах от Святого Престола». «Это послушники, ваше величество», — скромно ответил я, придерживаясь своей линии. «Просто послушники, которые идут за мной, внимая священным словам Евангелия, которые я читаю на привале». Рядом со мной закашлялся сеньор Бороце. Я посоветовал ему выпить воды или не мешать нам. Тот, краснея, зажимая рот рукой, покивал. Взгляды, которыми меня окидывали придворные, были явно недружественными. Их мало обманывали мои слова, поскольку вооружение и снаряжение воинов они могли отличать по виду, а оно на моих воинах было все первоклассное для данного времени. «И все же можно попросить убрать ваших...» Он споткнулся, но все же выговорил. «Послушников подальше от Парижа. Они немного смущают наших добрых подданных». «Все будет зависеть от наших с вами бесед, ваше величество». Я склонил голову пред ним. «Святейший отец был весьма опечален вашим последним письмом к нему и нежеланием примириться с женой». После моих слов королева, сидящая рядом с Филиппом, едва не упала в обморок. Ее срочно подхватили фрейлины и вывели из зала. Лица придворных все больше наливались злостью. Это понял и правитель, как и то, что нападение на легата папа прямо в королевском дворце в то время, когда он просто мирно разговаривает, будет началом конца для его спокойной жизни. Такой священный престол не оставит без отмщения, не говоря уже про войско, стоящее перед городом. «Чтобы ускорить этот процесс, мы могли бы переговорить завтра», — поинтересовался он. «Сегодня, я понимаю, вы с дальней дороги, устали?» «Нет», — остановил я его. «Я буду рад поговорить с вами немедля, ваше величество». Он поднялся с трона и, объявив конец аудиенции, оставил себе только одного скромно одетого человека, чем невероятно удивил меня. Когда меня занесли в его кабинет, я сразу увидел, что в отличие от такого же у Ричарда, король здесь точно бывает и даже, видимо, ночует, поскольку сундуки и скамьи выглядели весьма потертыми на вид. «Это сеньор Арман, барон де Клюси», представил он человека, который занял место позади его стула. Мы с ним поприветствовали друг друга кивками. «Венецианец!» Неожиданно король заломил руки и, отбросив всяческие формальности, обратился ко мне. «Прошу выслушать меня. О тебе идет разная слава, но никогда о том, что ты лишен чести или несправедлив. Я прошу у тебя только одного — выслушать меня, прежде чем мы начнем беседу о возвращении жены». Добродушная улыбка вместе с маской добрячка сползла с моего лица. Я настороженно посмотрел на него, не понимая, почему король, о котором все говорили только в восторженных тонах, и который по своим воинским и любовным подвигам не уступает Ричарду львиное сердце, ведет себя словно загнанный в угол олень. Огромный, сильный, могучий, который может дать отпор любому охотнику, но сейчас загнанный в угол. Это меня насторожило. Не такой я представлял нашу первую встречу и этот разговор. «Насколько ты посвящен в то, что происходило между мной и той ведьмой, что зовут милейшей и добрейшей королевой?» Я очень поверхностно обрисовал ситуацию, которую мне поведала королева-мать Англии, закончив все словами «Это все, что я знаю». «Да, я вижу. Тем лучше», — лихорадочно сказал он. «Когда я увидел ее впервые, тотчас влюбился в эти бездонные зеленые глаза, кожу белее алебастра и мягкую улыбку. Влюбился так, что ни минуты не захотел ждать, и не став устраивать никаких проверок невесте, понадеявшись на ее знатность, приказал, чтобы нас обвенчали в тот же вечер. Ужас начался, когда я, воспаленный желанием, вошел в комнату, где, укрытая лишь одной сорочкой, лежала она. У меня были женщины, венецианец, много женщин. Я не бессилен, как мужчина». Я кивнул, показывая, что знаю это. Но когда возлег на нее, она продолжила лежать неподвижно, смотря на меня таким насмешливым взглядом, что мой пыл стал ослабевать. Он покачал головой. И чем больше я пытался, тем больше понимал, что ничего с ней не получится. Она лежала неподвижно, лишь разведя ноги, и все так же насмешливо смотрела на меня своим издевательским взглядом. У меня от его страсти и искренности речи что-то тихо лопнуло внутри. Конечно, я собирался все проверить сам, но, по крайней мере, однозначно относиться к заверениям со всех сторон, что злодей король, я теперь точно не буду. Поняв, что не смогу, я попробовал еще в следующую ночь. Но она и не собиралась быть нежнее и мягче. При виде насмешливого выражения ее лица, словно говорившего «Я посмотрю, что ты сможешь», у меня просто ничего не работало. Причем стоило выйти от нее, как я тут же без проблем покрыл первую же встреченную служанку. Тогда у меня закралась мысль, что, может, она делает это специально. Так что я приказал проверить ее на девственность. «И что ты думаешь? Она оказалась нечиста, венецианец!» Яростно вскрикнул он. «Датчане подсунули мне порченную девку, которая стала королевой Франции!» «Нужно было объявить об этом во всеуслышание. Почему вы этого не сделали?» Задал я ему резонный вопрос. Недевственность невесты такого уровня брака автоматически его аннулировала. «Я пробовал, но она заявила всем, что была девственницей до первой ночи со мной. А я, лишив ее чести, теперь просто решил избавиться от супруги. Но этого не было, клянусь. За все три ночи я так и не смог ничего сделать. Она все время лежала неподвижная, словно мраморная статуя, со своим издевательским взглядом». Я пытался расторгнуть брак по-хорошему, но проклятые датчане, испугавшись гнева своего короля, если вернуться назад с принцессой, удрали в свою страну. Кнут встал на сторону сестры, заявив, что ничего не знает, венчание состоялось, к тому же взял все свои обещания назад, отказавшись передать мне права на престол Англии. Все, что мне осталось, наблюдать, как эта ведьма строит из себя невинную овечку, обольщая всех вокруг и говоря, что это я ужасный муж. Это очень серьезное обвинение, Ваше Величество. Едва не прошипел я. Но если все так, зачем вы тогда морите ее голодом в тюрьме? Этим вы еще больше вызываете к ней всеобщую жалость. «Какой голод? Какая тюрьма?» всплеснул он руками, обращаясь к молчаливому подручному. «Арман, принеси все ведомости», попросил он, и мы молча дождались, когда была принесена весьма большая шкатулка, забитая бумагами. «Вот, посмотри сам, венецианец. Каждый месяц Арман отводит ей деньги с самого начала ее пребывания в Атампе». Он стал кидать свитки на стол. «Вот еще, еще! Да я на нее трачу больше, чем на свою любимую жену! Вот, смотри, везде ее подписи о принятии денег!» Я попросил поднести шкатулку ближе и стал рассматривать документы. Да, суммы были весьма впечатляющими, если их сложить между собой. И везде стояла аккуратная подпись, явно сделанная женской рукой. Твердая и уверенная, а не ослабевшая, как это должно было быть от голода. Еще в письмах, что показывал папа, меня это удивило. Но я подумал, что, возможно, кто-то пишет вместо нее, поскольку королева слишком слаба. Но вот здесь, в ведомостях, была та же подпись, что я видел уже раньше. «И теперь весь мир, венецианец, представляешь? Весь мир и даже собственный народ смотрят на меня с укором!» — возмутился он. «И все из-за пригретой на груди змеи!» Мой взгляд потяжелел. Я взял себе один из свитков, остальное вернул обратно. «Я разберусь», — твердо сказал я. «Но упаси вас Бог, Ваше Величество, если вы мне солгали». «Венецианец, клянусь своей душой, все сказанное мной, правда?» В отчаянии трижды перекрестился он. «Мне верит только моя настоящая жена и вот еще Арман. Все остальные просто предали меня. Я попросил епископов собрать ассамблею и найти свидетельство, позволяющее произвести развод с этой ведьмой. А они вместо того, чтобы найти достаточные для Святого Престола доказательства, состряпали фальшивый документ, что мы якобы являемся родственниками по линии деда. А я ведь им поверил. С открытым забралом с этим документом пошел против всех, даже против Рима. А они меня просто предали, сбежав в свои норы, когда оказалось, что это надуманное обвинение». Он с горящими от возбуждения глазами погрозил кулаком в сторону окна. «Те легаты, что приезжали от прежнего папы, даже слушать меня не хотели, упорно твердя, что нужно просто забыть нынешнюю любовницу и вернуться к настоящей жене. Но как? Венецианец, как? Я ее ненавижу!» «Задушить готов за такой обман ее и ее братца!» Более отчаявшегося человека, чем король Франции, сидящий сейчас передо мной, я еще никогда в жизни не видел. «Вы дадите мне своего Армана!» Я постарался собрать свои мысли в кучу. «Я проверю каждое ваше слово и обещаю, мое решение будет беспристрастно». «Большего я и не прошу». Он взмахнул рукой. «Бери все, что тебе нужно. Спрашивай, кого хочешь, я тебе разрешаю все». «Тогда прошу меня простить, я немедленно приступлю к делу». Я позвал свою охрану, ждущую за дверьми. Сначала все документы по генеалогии обоих родов. Затем заключение собора, на основании чего они вынесли решение об их родстве. Перечислял я молчаливо идущему рядом барону, который все записывал. Затем имена всех свидетелей, что были в той комнате в ночь консумации. Я переговорю с каждым. Он склонил голову. Чем быстрее вы все мне предоставите, тем быстрее я начну. «Все будет сделано, Ваше Высокопреосвященство», наконец сказал он впервые хоть что-то вслух.